Глава 19. Ольга. Возле дома Бранова было многолюдно. Я сразу нашла глазами Агнию и девочек. Аня была без сознания и выглядела плохо. Только глупец бы не понял, что жизненные силы покидают ее. Над ней колдовал Глеб, но, судя по искусанным в кровь губам некроманта, у него мало что получалось. Снизившись, я спрыгнула с метлы и, упав на колени перед племянницей, сразу нащупала нечто, отравляющее ее тело. Чужая магия потянулась к моей темной силе, а я, крепко ухватив ее, рывком вытянула из тела девушки. Марго и Белка не тратили время зря и стали делиться силами, пока Агния залечивала жуткую рану на спине дочери. Гордей, Александра, белобрысый эльф, племянник императора Айрвон Руила, чтобы этому ушастому икалось, и Глеб под руки не совались, молча переживая в стороне. Бранов заманил нас в ловушку. Поделилась подруга, не прекращая выплетать заклинания. Ему нужна была наша магия. «Ублюдок! Даже собственных детей не пожалел! Гнида!» «Я его убью!» — взревела демоница. «Где он?» «В подвале с Лео. Девочки, я должна вам рассказать. Настя, дочь Лео». «Мы знаем», — остановила ее Марго, не отрывая взгляда от Ани. «Память вернулась, и мы сделали кое-какие выводы. Правда, не понимаю, как мы вообще могли лишиться воспоминаний. Кто настолько силен, чтобы сделать это? А главное, зачем?» «Дерзкий колодец желаний», — тихо выдохнула Агния, не отрывая взгляда от дочки. «Я думала, Лео погиб, и тогда колодец забрал мою боль вместе с воспоминаниями. И у вас заодно, чтобы вы не помогли мне вспомнить». Не поверив, что эта яма-матершинница так может, отправила голосовое сообщение Пелагее с просьбой проверить. Пусть я не вспомнила все, но кое-какие воспоминания уже возвращались. Вскоре из дома вышел Леонид. За 20 с лишним лет внешне некромант не сильно изменился, а вот взгляд стал жестче. Собственно, по глазам я и поняла, что Белке не суждено свернуть бывшему мужу Агнии шею. Разве что попросить Лео поднять этого урода Козлоногого и дать нам с подругами расправиться с ним по очереди. Если, конечно, от тела осталось что-то, что можно сделать умертвием. Глеб, узнав родственника, бросился к Леониду с просьбой помочь. Настя, заливаясь слезами, присоединилась к ошеломленному мужчине, оказавшемуся ее настоящим отцом. «Я не слышала, что ответил Лео. Он что-то объяснил племяннику, и тот решительно направился к Ане. Мы отошли, чтобы не мешать. Склонившись к губам девушки, Глеб осторожно поцеловал ее. Мы все замерли в ожидании. Минуты тянулись невыносимо медленно. Магическим зрением я видела, как сила юного некроманта понемногу восполняет потерянную жизненную энергию Ани. Я не смотрела ни на Агнию с Лео, ни на Настю с Арлоруилом. Все мое внимание было приковано к ведьмочке с голубыми волосами. Ее рваный вздох и наш облегченный выдох. Живая. Когда несколько ведер счастливых ведьминских слез были выплаканы, а Аня наконец смогла подняться на ноги, она шепнула сестре, что хочет уничтожить ненавистный дом. Я любовалась, как слаженные сестры плели заклинания, оставляя дома, где чуть не погибли, только груду камней. Руки чесались присоединиться, но я сдержалась. В это время от помощницы пришло письмо, прочитав которое, я чертыхнулась. Колодец стер воспоминания, но записей в архивах его магия не коснулась. «Лео, дождавшись подходящего момента, я подошла к некроманту. У меня до сих пор мозги набекрень», — призналась, тряхнув головой. «Когда Агния рассказала, что дерзкий колодец поправил нам всем воспоминания о тебе, я не поверила, попросила пупсика найти доказательства и... Бездна, мне так стыдно, что какая-то... Не при детях, будь сказано, какая достопримечательность, из камней дырки полудохлого источника смогла четырем, далеко не слабым ведьмам, так головы засрать. 20 лет не помнить своего возлюбленного — это же просто... поддержала Беладонна, крепко выругавшись на древнедемоническом. «Представляю, как тебе было тяжело». Марго положила руку ему на плечо. «Ты ведь наверняка считал, что любимая тебя предала, а сейчас еще и новость, что у тебя взрослая дочь. Мы с Лардом прошли почти через то же самое, что и вы с Агнией. Жаль, что нельзя загадать желание и отмотать потерянные годы назад». «Почему же нельзя?» Привлекла наше внимание незнакомая девушка. У нее были необычные тонкие черты и изящный разрез глаз. Она протянула некроманту какой-то пожелтевший от времени листок с неровно оторванным краем. Лео выругался. Что имела в виду девушка, когда говорила про желание, я не поняла. Скорее всего, кусок пергамента был мощным артефактом, по силе не уступающим, а то и превосходящим, магический источник колодца желаний. Но вместо того, чтобы воспользоваться, Быстров сжег его, довольно отряхнув пепел с рук. Я зауважала некроманта еще больше. «Удивительно, что соседи до сих пор не вызвали стражей», — заметила Белка, оглядываясь. Из-за поворота показались тонированные автомобили департамента тайного сыска. «Легки на помине», — фыркнула Марго. Из ближайшего внедорожника едва ли не на ходу выскочила женщина в офицерской форме и бросилась к нам. Это была Натали Мур, не так давно назначенная главой департамента. Насколько помню, именно ее императору рекомендовал Абилард вместо осужденного, не без моей помощи, Вельса Фиша. «Пострадавший есть, помощь требуется». Первым делом осведомилась она и уже после, получив отрицательный ответ, спросила. «Что здесь произошло? Я получила сообщение от его высочества, что вам нужна помощь, но что-то блокировало наши поисковые артефакты. Если бы патрульные не доложили о превышении скорости двумя ведьмами и одной демоницей, мы бы еще долго искали». Накрывшись звуконепроницаемым пологом, Леонид о чем-то рассказывал Натали, пока лекари занимались Агнией с дочками. Настя недовольно отмахивалась, но в итоге позволила залечить синяки и содранные в кровь запястья. Я же устало присела прямо на землю, обнимая брошенную метлу. «Я же говорил, что сама судьба сводит нас вместе», — раздался за спиной знакомый голос. «Кажется, теперь вы должны мне свидание, Ольга».